Если гулу, когда трезв, запросто нагоняет дождь, а после первого глотка вызывает боевой вертолет, — думал он, — то после стакана виски можно ожидать вторжения летающих тарелок. И вот панически затрепетала и залохматилась вся растительность угандийских предгорий, и завертелись вокруг доктора какие-то клочки, листочки и перья, а земля задрожала у него под ногами. Он поднял к бровям руку и стал медленно отворачиваться от лунных гор, поскольку вертолет, немного не долетев до его темени, важно повалился на правый бок и стал облетать форпост европейской цивилизации. Грохочущий исполин как бы нарочно выказывал свои дружеские намерения, из расчета, что, несомненно, рассерженный доктор успеет налюбоваться огромным гербом ООН, отпечатанным на его боку. «Война, что ли, началась?» — как-то беспричинно подумал доктор, и, наблюдая, как вертолет опускается метрах в 100 от дома за купой акаций, решил просто-напросто не двигаться с места. Он сел почти на границе тени, на верхнюю ступень веранды, поправил личную карточку на кармане своей сорочки и стал ждать по инерции неторопливой, захолустной жизни, продолжая размышлять о том, быть-таки дождю или не быть, и как скоро Анне придет в голову возвращаться домой. Они вскоре появились среди кустов. Пятеро, во главе с чиновного вида господином, самым, разумеется, щуплым во всем этом непрошенном десанте. На вид доктор мог определить в нем индейца. Он был низкорослый и смугл, одет светло, официально, но легко, как обычный европейский клерк в тропической упаковке. Зато его сопровождающие могли бы сгодиться, кстати, для штурма какого-нибудь ближайшего президентского дворца. А они не торопились за своим шефом. Трое мощных нубийцев, по строению лица, оттенку кожи, возможно, не местного, а американского производства, и один русый ариец, который нес блестящий, раздутый с боков чемоданчик. Они делали неторопливые шаги и с каждым новым шагом как бы успевали заполнить собой вдвое большее пространство. Когда пришельцам оставалось пройти еще полтора десятка шагов до границы тени, принадлежавшей базе Красного Креста и лично доктору Улафу Андерсону, он не спеша поднялся на ноги, но шага навстречу не сделал и остался в тени. Индийский мистер остановился под солнцем, словно проявив уважение к последней из ненарушенных им границ, и протянул небольшую мягкую руку. Среди всех расовых улыбок индийская самая обаятельная, никакого сомнения, успел добавить доктор к своим наблюдениям еще одно. «Добрый день! Имею честь встретить доктора Улафа Андерсона», мягко и риторически вопросил индиец на настоящем старосветском английском языке и столь же обаятельно улыбнулся личной карточке доктора. «Добрый день», — учтиво ответил тот. «Я тоже доктор Улов Андерсон». «Простите», — к улыбке индийца примешалось недоумение. «Он и я. Мы доктора Улов и Андерсоны», — невозмутимо проговорил доктор, ткнув пальцем в свою личную карточку. «Чем обязаны?» Пришелец коротко рассмеялся и мягким пальцем тронул свою личную карточку. «В таком случае я являюсь полномочным представителем Арнавана Киза, старшего эксперта антропологической службы ООН», — сообщил индиец. «Арнаван Киз. По долгу своей службы хотя бы одного из них мы обязаны обвинить в нарушении сразу трех пунктов Гуманитарного кодекса ООН», — столь же невозмутимо заметил доктор. «Вторжение в этноэкологическую резервацию на техническом средстве, запрещенном к использованию в таких регионах. Вторжение лиц, не прошедших медицинского контроля и последовательной адаптации. Вторжение в условиях карантина, установленного в резервации в связи со вспышкой эндемичного заболевания. Лишение свободы сроком до 1 года или штраф в размере до 200 000 долларов». «Я вас прекрасно понимаю, доктор», — внимательно выслушав судебную речь, добродушно проговорил индиец. «С этого момента мы постараемся стать самыми законопослушными посетителями вашего заповедника. Мы знаем о карантине, и у нас есть все надлежащие разрешения. Каген, окажи любезность доктору Андерсону». Истинной мышцы костей, оставшейся за спиной эксперта ООН, в трех шагах выступил ариец —